Папин звонок застал Жанну врасплох. Если можно было выбрать менее удачное время, чтобы сообщить неприятные новости, то папа его выбрал. Не специально, конечно, он же не знал. И тем не менее. И что теперь делать в этой дурацкой ситуации? Встать со стула, одеться и молча уйти? Но Макс подумает, что она совсем ушла. Что сделала свой выбор. Он именно так все и поймет, и ее объяснение, что надо было срочно уехать к маме, примет за вежливую легенду. Дурацкая, глупая ситуация. Глупее не придумаешь. Потому что выбрать практически невозможно. Остаться или уйти. Потому что на самом деле выбора нет, когда остаться нельзя, а уйти некуда. И сил тоже нет. Кончились. Еще бы не кончились. После бессонной ночи. После того, как узнала правду. Макс летал в Прагу не один. Добрые люди всегда откроют на правду глаза, даже когда их об этом не просят. Вот зачем Ленке Кукушкиной надо было ей звонить? «Ах, Жанка, у меня такие новости!» Даже голос дрожал от предвкушения, что сейчас чужую душу нагадит. И нагадила таки. Но летела в одном самолете с Максом. Видела его с рыженькой смазливенькой и молчала бы себе в тряпочку. Но разве Ленка смолчит? Ни за что не смолчит. Наоборот, в мельчайших подробностях все опишет. Как обнимал, как на ушко шептал, как за коленку трогал. Наверное, из принципа. Не доставайся же ты никому, личная жизнь. Если у Ленки ее нет, значит, и у других не должно быть. Лучше бы кто другой Макса в самолете увидел. Но не эта вездесущая и завистливая Кукушкина. А самое обидное, что ей не нужны никакие подробные живописания рыженькой смазливенькой, и без того понятно, кто она есть. Это секретарша Наташа из офиса, где Макс работает. Милая девушка, общительная, улыбчивая. И с ней так мило всегда по телефону разговаривала, когда надо было срочно Макса найти. И на корпоративах тоже проявляла к ней веселое хмельное дружелюбие. И вообще, мыслей плохой не было в ее сторону. Сначала она Кукушкиной не поверила. Мало ли кто с Максом рядом в самолете оказался. Может, знакомую встретил. В школе вместе учились. Может, у них школьный роман был. Отчего ж за коленку невзначай не потрогать, да на ушко чего не шепнуть. А потом сопоставила все. Разложила по полочкам. Время-то было, чтобы сопоставлять да по полочкам раскладывать. Целая ночь, перемежаемая кофе, красным вином и сигаретой. Тяжелая ночь. А она еще думала, отчего это Макс не позволил его в аэропорту встретить? Не надо, мол, спи спокойно, я сам доберусь. Рейс такой неудобный, утренний. А оказывается, он вечером прилетел. Тем же самолетом, что и Кукушкина. С рыжей смазливой Наташей. И заявился домой только утром. Вот интересно, им в Праге совместных ночей не хватило, что ли? Решили дома еще одну прихватить? Утром она открыла ему дверь, повернулась, молча ушла на кухню, никак не отреагировав на его обиженное. «Жан, ты чего? Случилось что-нибудь, да? Я ж тебе звонил с вечера. Вроде ничего не случилось». Да, он звонил с вечера. Аккурат успел перед звонком Кукушкиной. А потом телефон отключил. Но говорить ему про все это не хотелось. Не было сил. Совсем измоталась за ночь, решая дилемму. Быть или не быть. Казалось бы, ответ сам напрашивается. Не быть. Ни за что не быть. Измену прощать нельзя. «Вы, сударь, подлец и коварный изменщик, вы моей любви недостойны!» А с другой стороны... С другой стороны уже стучит колесами последний вагон, в который, если сейчас не впрыгнешь, то вообще никуда не уедешь. Останешься одна на станции, как в той песне. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, глаза печальные. Да, именно так и есть. На всю оставшуюся жизнь... Одиночество и глаза печальные. Чего уж себя лишним оптимизмом обманывать, надо правде в глаза смотреть. Ах, дорогая горькая правда. Правда и только правда. Ничего, кроме правды. Кто она есть, если со стороны правды? Отставная балерина 36 лет. Внешность не голливудская. Счета в швейцарском банке не имеет. Нормальной человеческой специальности никакой. Даже бухгалтерских курсов за плечами нет. Смогла пристроиться в детский дом творчества, кружок хореографии вести. И на том спасибо. Зарплата бюджетная. Слезы, само собой. Да, было дело. В детстве подавала надежды. Хотя и не надежды это были, а так, поползновение. Может, потому что мамин одобрительный кивок надо было выслужить. Старалась до изнеможения, до обморока. Истязала себя у станка. Однажды в больницу с нервным истощением загремела. Но вышла из больницы, и все сначала. А иначе никак нельзя было. Иначе мама будет ею разочарована и сделает такое лицо. Такое, после которого жить нельзя. После него ты и не девочка по имени Жанна, а так, непонятное существо. А непонятному существу не полагается одобрение. О, как страшно жить без маминого одобрения. О, детский ужас, который ломает психику, тащит самооценку в минус. Это она сейчас, будучи взрослой, это хорошо понимает. А когда была маленькой, не понимала. Маленькая Жанна боялась быть сломанной куклой, которую не жалко выбросить в мусорный контейнер. Но тем не менее это случилось со временем. Потому что подавать надежды могут все, а танцевать первые партии далеко не все. Но маме же не объяснишь, как трудно вырваться из кардебалета на первые партии. Практически невозможно. Мама одно твердит. Стараешься плохо, ленишься, не о том думаешь, целью неодержима, не бросаешь себя на алтарь. Господи Боже, слова-то у мамы какие были. Алтарь. Целью неодержима. Это она неодержима? Когда ни одной минутки не имела права потратить на что-то другое, кроме жестокой цели? Когда девчачьи радости были неведомы, недоступны? Хотя... Может, мама и права была в чем-то? Или одержимость у нее неправильная была? У мамы была правильная, а у нее всего лишь тень маминой одержимости. Да и минутки, потраченные на другое, тоже были, тайные и своевольные. Ох, если бы мама узнала о тех минутках! Ох, что бы тогда было, представить страшно. Они были совсем безвредные, эти минутки. По утрам настигали, когда проснешься, а будильник еще не прозвенел. Или вечером, перед сном. Когда вдруг возникнет в голове картинка, не имеющая к балету никакого отношения, и хочется за нее ухватиться, как утопающий хватается за соломинку, и жить, и дышать, и ощущать себя другим человеком. Неодержимым и не бросающим себя на алтарь, а просто счастливым. И все время на этих картинках одно и то же, такое, о чем не расскажешь, особенно маме. Потому что там счастье обыкновенное. Там дом, семья, дети. То есть ее собственная семья, ее собственные дети. Вот она старательно наводит уют в доме, вот готовит обед. Вот все они сидят за столом, и лампа уютно светит. Потом, позже, эти картинки стали еще навязчивее. Требовали к себе внимания. «Не тем занимаешься, не туда идешь», — кричали. «Мимо своего счастья идешь, лишь бы маме угодить по привычке». Впрочем, и мама потеряла интерес к алтарю, цели и одержимости. Поняла, что не получится из дочери примы. Охладела. Махнула рукой. Как говорил брат Юлик, поставила еще одну неудавшуюся восковую куклу в пыльный угол. А мечты о доме, семейном счастье продолжали жить в ней своей отдельной жизнью. Наверное, природа ее была именно такой — быть хорошей домохозяйкой в крепком браке. Чтобы дом, дети, уют, пироги по воскресеньям и пирожные к чаю. Толстые такие пирожные, с нахальными шапками взбитых сливок и лишние позволенные самой себе килограммы. И никакого балета. Даже по телевизору. Забыть про него раз и навсегда и домочадцам запретить произносить при ней это слово. Но что делать? Мечты оставались мечтами. Наверное, по-другому и быть не могло. Если человеческую природу с детства обманываешь, она и обидеться может. И очень сильно обидеться. Так что у разбитого корыта останешься. А когда опомнишься, глянешь по сторонам. И понимаешь, что хороших женихов давно разобрали. Те самые и разобрали, кому плевать на всякие одержимости и кто правильную природу в себе не задавил. И кому с родителями повезло, конечно. Это у них крепкие браки, домохозяйство, дети и пироги по воскресеньям. Да, и пирожные с нахальными шапками. Куда ж без них. А у тебя общество мамы и папы по вечерам. Папа всегда тихий и слегка пьяный, а мама вообще тебя словно не замечает. Но это кажется, что она тебя не замечает. А на самом деле испытывает к тебе глубокое чувство брезгливой досады, которое по интенсивности зависит от степени раздражения к отцу. В такой ситуации начинаешь вполне конкретно мечтать о замужестве. О любом. Лишь бы из дома уйти. Но попробуй, когда тебе за 30 перевалило. Но пробовать было надо, потому что дальше, как говорится, уже некуда. На Тихорецкую состав отправился. Не догонишь. Платочки уже белее белого, глаза печальней самой темной печали. Та же Ленка Кукушкина подсуетилась, познакомила ее с троюродным братом. Не первого сорта был жених, конечно. Но что можно было ждать от Кукушкиной? Звали его Петей. Носил он пиджак в мелкую серую клеточку, брюки с остро отглаженными стрелками и старомодные тупоносые ботинки на толстой подошве. Все время улыбался и оглаживал руками волосы, трусливо проверяя, закрывают ли они просвечивающие залысины. Жил Петя с мамой в однокомнатной квартире на окраине города. Но мама ради счастья сына хотела уехать к одинокой сестре в деревню. Да, попадаются у холостяков и такие мамы, но редко. Можно считать, повезло с мамой. Кукушкина сказала: «Давай, Жанка, действуй. Сначала ввяжись во все это дело, потом разберешься, что к чему. На тумбу его загонишь, воспитаешь, вылепишь нормального мужика, лысину красиво оформишь, чтобы не комплексовал, ботинки новые купишь, пиджак в мусорку выбросишь». «Нет, а что? Было бы из кого лепить, Жанка». Мама, когда привела Петю знакомиться, долго смотрела на него с оскорбленным недоумением на лице. Бедный Петя сидел в кресле, взмокший от макушки до пяток, не знал, в какой угол отправить ответ на испуганный взгляд. Пауза так долго тянулась, что стала в конце концов невыносимой. Наконец мама перевела взгляд на Жанну, спросила насмешливо, почти глумливо: «Ты что? Ты пойдешь замуж за это? Неужели так приспичило, не пойму? Или как в пьесе у Островского, хоть за Карандышева, но замуж? И как потом с этим жить собираешься?» Петя тогда обиделся и ушел, даже чаем не угостившись. А она тихо рыдала, лежа на диване лицом к стене. И уважала Петю, который ушел. «Молодец, Петя!» И вовсе не Карандышев, а с нормальным достоинством человек. И найдет он себе жену в 100 раз лучше. А ей поделом. Надо было вместе с Петей уйти, а не рыдать на диване. Не жалеть себя, не ворошить внутри обиды на маму, маленькие и большие, детские и взрослые. Много, много обид, спрессованных в одну несчастливую женскую судьбу. Вот почему так? Почему наша память так избирательна, что впитывает в себя только обиды? Разве не было в жизни ничего, кроме обид? Ведь было, наверняка было, если по большому счету. Например, была у них семья, не самая плохая, если на первый взгляд. Обыкновенная семья, со своими традициями. Ну да, мама верховодила, как хотела, отец безропотно ей подчинялся. Но разве мало таких семей? Да сплошь и рядом. И все как у всех. Обязательный горячий завтрак, молоко в молочнике, кофе в кофейнике, масло в масленке. Обед в холодильнике в кастрюльках, записка на столе, где маминым почерком расписана четкая пошаговая инструкция. Что на первое, что на второе, в чем разогреть, да не забыть газ под конфоркой выключить. Воскресные обеды обязательно в столовой, тарелки из парадного сервиза. Новый год с елкой, с подарками. Все как у всех. А мамины юбилеи — это было что-то с чем-то. Как готовились, как репетировали, как выступали перед гостями. Юлик читал какой-нибудь рассказик собственного сочинения. Она танцевала умирающего лебедя в пуантах, в пачке. Гости заходились восторгами, говорили про маму, что она исключительная жена и хозяйка, прекрасная мать. Все, что возможно и невозможно, делает для своих детей. Всю себя посвящает им без остатка. Мама и сама часто им с Юликом повторяла: «Я вам жизнь отдала, сама себе не принадлежу». И была сермяжная правда в этих словах, если смотреть посторонним глазом, конечно. Хотя нет, не сермяжная. Обманчивая была эта правда, и даже на посторонний взгляд. Мама вполне и вполне самой себе принадлежала, полностью и без остатка. А вот они сами себе не принадлежали. Они ей принадлежали. Как материал для работы Творца, как воск. Вот и решай теперь, восковая кукла, несостоявшаяся балерина, что тебе делать? Сидеть на кухне у Макса или к маме бежать, долг отдавать? Наверное, долг — это святое. Это понятие безусловное. Хочешь, не хочешь, но отдай, не греши. Но если с другой стороны посмотреть, немного кощунственный. А есть у подручного материала долг перед Творцом? Тем более, если этот материал — выбраковка. Может, наоборот, мама ей должна за выбраковку-то? Или существует какой-то компромиссный вариант? В бокале оставалось немного вина. Жанна притянула по столешнице к себе, глотнула жадно. Потом оглянулась на дверь, прислушалась. Тишина в квартире. Макс где-то затих. Не пришел вслед за ней на кухню, чтобы выяснить отношения. И что теперь делать? Сказать себе, как героиня Островского, «Вот судьба моя и решилась»? Доставай чемодан, собирай вещи, отправляйся служить больной маме? Но ведь сил нет. Еще вчера счастье было так близко, так обещано и возможно. Счастье по имени Макс. Когда Макс появился в ее жизни, она дышать боялась, чтобы не спугнуть. Такой настоящий, осязаемый, такой молодой и привлекательный, без клетчатого пиджака и комплексов, такой крепкий, самоуверенный, весь такой мужик-мужик. Всего на 2 года младше ее. Но ведь это не страшно, 2 года. Тем более рядом с ним она выглядела дюймовочкой, робкой тростиночкой, хрупкой мимозой. Кукушкина, когда увидела его первый раз, вынесла свой убийственный вердикт. Бабник. Любитель молодого мяса на свободном выгуле. А дома ему служанка нужна. Жанка-служанка, само собой, в рифму напрашивалась. Но что можно было ей ответить? А ничего. Усмехнуться только да подумать про себя. Завидовать нужно молча, Кукушкина. Может, и бабник, и что? Всякий успешный клерк имеет право на маленький служебный роман, который ничем не кончается, потому что дома его ждет преданная подруга. Да, преданная подруга с него пылинки сдувает. Да, вкусно кормит и гладит ему рубашки. Да, отвечает на его звонки с нежным придыханием. Слушаю, милый. Да, я тебя дома жду с ужином. Завидовать надо молча, Кукушкина. Зато она чувствовала себя абсолютно счастливой. И уж прости, Кукушкина, красивой и молодой, той самой задорной девчонкой, играющей в сексуальной группе. Подходила к зеркалу и удивлялась. Откуда что взялось? Будто сухую палку воткнули в плодородную землю, и она пустила корешки и ветки, зазеленела, зацвела буйно. Так буйно, что и на плоды появилась надежда. Но хотя бы на один плод. Вот это было бы окончательное счастье, безоговорочное. Правда, Макс никаких плодов не хотел. Говорил, ипотека за квартиру на шее висит, еще 10 лет надо платить. Да и вообще. С детьми такая морока. Тем более ребенок у него был от первого брака. Сын Кирюша. Хороший мальчик. Поэтому извини, мол, дорогая Жанна, но меня на данный момент все устраивает. Работа, дом, хрупкая мимоза под боком в качестве гражданской жены. Пока гражданской. Потом видно будет. Она вздыхала, но соглашалась. Перспективы туманные, но это лучше, когда вообще никаких перспектив. Да, потом видно будет. И данный момент имеет свойство переходить в следующий момент, когда происходит мужская переоценка ценностей. Время есть, чтобы переждать неприятный данный момент. Все само собой разрешится со временем. А детей сейчас и после 40 рожают. И даже позже. И надо было послать к черту Кукушкину с ее открытиями. Надо было. А теперь что? Сиди на кухне и прислушивайся к тишине в квартире. Ой, дверь в спальню открылась. Идет. Идет все-таки. Жанна выпрямила спину, сжала в пальцах тонкую ножку бокала. Макс вошел, спросил насмешливо, как ни в чем не бывало. Пьянствуешь? Ну-ну. А как насчет закусить? Я бы позавтракал за компанию. Она подняла на него глаза, полные слез. Будто хотела сказать. Мне не до шуток. Не до шуток мне, понимаешь ты или нет? Макс вздохнул так, будто ему предстояло впереди трудное и неприятное дело, которое ужасно не хочется делать, но надо, черт побери. С шумом отодвинул стул, сел напротив, заговорил жестко, с нажимом. «Послушай меня, Жанна». Вот мы сейчас поговорим на эту тему и больше никогда ее не коснемся, хорошо? Я этого терпеть не могу, когда в доме такой нервный надрыв. Не люблю никаких надрывов. Люблю спокойствие и уют, и чтобы вкусной едой пахло. Я тоже люблю спокойствие и уют, Макс. Но не я этот надрыв в доме устроила. Я сидела и ждала тебя, как верная собака. Это ты меня обманул, а не я тебя. И не говори, что это неправда. Я все знаю. Ты летал в Прагу не один, а с Наташей. Я все знаю. Так уж получилось. Макс кивнул, побарабанил пальцами по столу. Хмыкнул, снова побарабанил. Жанна ждала, что он хотя бы оправдываться начнет или отрицать очевидное. Но такой реакции, которая последовала, совсем не ожидала. И голоса такого равнодушно-спокойного тоже не ожидала. «Ну, знаешь и знаешь. И ради бога. Только убери, пожалуйста, эти прокурорские нотки в голосе. Они мне не нравятся». «А какие должны быть нотки? Счастливые и радостные?» «Да хоть какие, но все равно. Не надо судилище надо мной устраивать. Я же не виноват, что ты об этом узнала. Если бы не узнала, жизнь продолжилась бы в том же ритме. Правда? Поверь мне, все мужики так изредка делают. А умные женщины умеют делать допуски в отношениях. Эти допуски и называются женской мудростью, дорогая моя Жанна. Ты об этом никогда не задумывалась, нет? Ты что же, предлагаешь мне закрывать глаза на твои измены? Ну зачем же так грубо? Закрывать глаза, измены. Жизнь — это не любовный роман, Жанна. Жизнь требует определенных допусков и скидок, это надо уметь. А не умеешь? Учись, значит. Умей фильтровать информацию, которая к тебе поступает. Выкидывай лишние файлы и живи дальше. Большие знания порождают большие скорби. Это не я сказал, как ты понимаешь. Хотя я не знаю, кто это сказал, но, судя по всему, очень умный человек был. Ты сам-то слышишь, что говоришь, Макс? Разговариваешь со мной, будто я сопливая девчонка. Учишь меня мудрости, надо же. Мы живем вместе, спим в одной постели. Я ухаживаю за тобой, варю борщи, каждое утро наглаживаю для тебя свежую рубашку. И кто я для тебя, Макс, объясни, пожалуйста. Женщина, которая на все закрывает глаза? Боится лишнего знания, чтобы не умножать свои скорби? Но таких женщин не бывает, Макс, их просто в природе не существует. И не лучше ли для удобства домработницу нанять, а на ночь вызвать проститутку? Или они дороже тебе обойдутся? «Фу, Жанна, как грубо! Куда тебя понесло?» «Нет, кто я для тебя, а? Я хочу знать». «Ты моя женщина, Жанна. «Любимая, мы с тобой живем в удачном гражданском браке. Меня в тебе все устраивает. Но я терпеть не могу выяснение отношений». «Я тоже не люблю выяснять отношения, но приходится. Что же делать?» «И я не понимаю той женской мудрости, о которой ты говоришь. Я так не могу». «Что ж, очень жаль. Если я тебя не устраиваю, что ж. Я такой, какой есть, обыкновенный мужик. Все мужики изменяют Жанна. Это бывает. Абсолютно со всеми. Не надо делать трагедии на пустом месте». «А что надо делать? Радоваться? Научи». «Не знаю, что надо делать. Это тебе решать. Я попытался тебе объяснить. В общем, хочешь, принимай меня такого. Хочешь, не принимай. Твое дело». «Это что, ультиматум?» «Да какой ультиматум, Жанна?» «То есть ты и дальше будешь мне изменять? Я правильно понимаю?» «Ты будешь делать, что хочешь. А я должна закрывать глаза на твои измены, быть мудрой и терпеливой. Так?» «Не преувеличивай, пожалуйста. Я ж говорю, сама решай. Больше я тебе ничего предложить не могу». Ее давно уже трясло от его спокойного, уверенного тона, в котором присутствовала изрядная доля снисходительности. И впрямь будто с малолеткой разговаривает. Внушение делает, как надо себя вести. А если будешь плохо себя вести, рассержусь. Вдруг она поняла, что еще минута такого разговора, и она не выдержит, сорвется в истерику. В слезы и сопли сорвется. Будет кричать на него, стучать кулаками по столешнице, выплескивать унижение. Как обыкновенная баба, которую подло обманули. Потом размахнется и со всей дури влепит пощечину. Раз, другой, третий. Так, чтобы голова моталась, как флюгер на ветру. Жаль, не умеет она влепить пощечину. Духу не хватит. Эмоций внутри полно, а духу не хватит. Истерика тоже успела сдохнуть где-то на пути к горлу, и наружу выскочило то, что выскочило. Жалкий и слезливый шепоток, остаток внутренней бури. «Уходи. Уходи, Макс. Не могу тебя видеть после всего». «Куда, Жанна? Куда я должен уйти, по-твоему?» Спокойно спросил Макс, и опять она услышала, как явственно прозвучала та самая нотка насмешливой снисходительности в его голосе. «Вообще-то это моя квартира, как ты понимаешь». Возникшая после его ответа пауза окончательно ее добила. Ударила в солнечное сплетение. Обескуражила. «Ну да, ведь все так просто. Уйти должна она». «Действительно, просто. Не нравится, что тебе предлагают? Уходи. Говорить больше не о чем». Макс протянул руки, закрыл теплыми большими ладонями ее ладони, холодные и чуть подрагивающие. Проговорил уже мягче, будто стирая мягкостью давешнюю насмешливую грубоватую тональность. «Жанна, я еще раз повторю, если ты не поняла. Меня в нашей жизни все устраивает. Я люблю тебя, мне хорошо с тобой. В общем, решай сама. Делай выбор. А я пойду, посплю немного. Голова ужасно болит. Терпеть не могу подобного напряга». Он встал, быстро вышел из кухни, будто боялся, что она его остановит. Показалось, легче стало, когда он ушел. Напряжение будто спало. И есть захотелось. Или хотя бы чаю попить. Нет, лучше кофе. Дать себе передохнуть, пока поднимается пенка в турке. Ни о чем не думать. Сосредоточиться на том, чтобы кофе не убежал. Первый глоток — спасительный, освежающий. Еще глоток. Еще кусок сыра себе отрезать, сживать просто так, без хлеба, по старой балетной привычке. Кофе и сыр. Что может быть лучше? Бальзам для уставшего от нервного напряжения организма. Но дальше-то что? Кофе выпит, сыр съеден. Решать надо. Пока спит Макс. Время, как говорится, пошло. Что? Что делать? Собирать вещи и уходить? Куда? К маме? Остаться с ней навсегда неотлучной сиделкой? Нет, нет, это невозможно, нет. Лучше умереть, но не к маме. Съежилась на стуле, обхватив себя руками, качнулась зад-вперед. И вдруг замерла, даже дышать перестала. Поняла, что решение давно принято. Никуда она не уйдет. А все нервные всплески — это так, спектакль для самой себя. Как говорит Юлик, вранье для телезрителей и радиослушателей. Только в данном случае она и есть тот самый телезритель и радиослушатель в единственном экземпляре. Поэтому нечего тут. И сразу легче стало. Вздохнула, по-хозяйски оглядела кухню. Встала со стула, отнесла кофейную чашку в мойку. Принялась тщательно промывать. Да, она любит чистоту в своем доме, на своей кухне. Пусть не совсем на своей, но это уже детали, если по большому счету. А кухню в родительском доме ненавидит. И ни за что не станет в родительском доме жить. Лучше любое унижение перенести, любую женскую мудрость на себя натянуть, как рубище. Но только не жить рядом с мамой. Но в родительский дом все равно надо идти. Отцу обещала. Надо Юлику позвонить, чтобы вместе собраться и решить, как и что. График посещений установить. Согласовать строго по времени. Да и не понадобится никакого графика, скорее всего. Папа всегда готов услужить маме. Так было всегда. И так будет всегда. Они с Юликом ему помогут, конечно. Да, надо собраться и обсудить. Но сейчас, вот сейчас, уходить нельзя. Это будет выглядеть, что она сделала свой выбор. Макс проснется и поймет все именно так. Нет уж, пусть день идет своим чередом. День длинный, дождливый. Будет еще и совместный обед с Максом, и ужин. И ни слова больше об утреннем инциденте. Забыть, понять и простить. И жить дальше, как бы там ни было. А к маме можно вечером, после ужина. А еще лучше завтра утром. На ночь нужно остаться здесь. Нельзя уходить. Вообще нельзя. Ох, мама, не вовремя ты слегла. Как всегда ломаешь меня. Папа, помнится, говорил по-своему, по-деревенски. Не мытьем, так катаньем.